Показать ему его лучшие качества. Быть уверенным в себе значит сознавать свои сильные и слабые стороны. Подросток, чтобы стать полноценной личностью, должен не бояться сталкиваться с трудными сторонами жизни и уметь опираться на собственные силы. Попросите его составить список его лучших качеств, ни в коем случае не недостатков. К примеру, умный, красивый, добрый, самостоятельный, ловкий, воспитанный, доброжелательный, сильный, благородный, чувствительный, умеющий слушать, творческий, настойчивый, честный и тому подобное. Одновременно и вы можете составить список качеств, которые вам нравятся в вашем ребенке. Сравните оба списка. Может быть, какие-то качества он забыл? Признает ли он их? А может быть, вы что-то позабыли? Сравните списки и отметьте те его качества, которые нравятся вам обоим. Вы можете служить для вашего ребенка примером, но если ваши поступки перестанут соответствовать тем ценностям, которые вы пытаетесь ему внушить, он выберет другой пример для подражания. Он попытается идентифицировать себя с людьми, у которых есть те качества, которые ему нравятся и которых он не находит у родителей. Он может взять в качестве примера для подражания дядю, тетю, друга, преподавателя, какое-то медиалицо, спортсмена, певца, актера. Некоторые родители, страдающие неуверенностью в себе, переживают тот факт, что не могут стать образцом для подражания и начинают соревноваться с выбранным подростком-героем. Им следует учиться отпускать ситуацию, не пытаться стать идеальным примером. Неплохо вспомнить, что подростку необходимо критиковать родителей, чтобы создать собственную идентичность. Это трудно принять, но это так. Не так уж часто встречаются родители, которые на самом деле хотели бы, чтобы их дети стали их клонами. Поэтому полезно сознавать и свои недостатки и слабости и рассказать подростку, что вы делаете, когда вам случается ошибиться, как вы боретесь с недостатками и стремитесь стать лучше. Если вы это сделаете, он поймет, что ошибка — это не признак глупости, это повод для развития и оценит вашу искренность. Напоминайте подростку, что у него есть достаточно сил для преодоления препятствий. Не делайте за него трудную работу. Не лишайте его уроков, которые ему нужно усвоить самостоятельно. Когда он достигнет чего-то сам, это породит в нем надежду на то, что он и в следующий раз сможет справиться самостоятельно и укрепит его уверенность в себе. Многие подростки находят весьма трогательными те минуты, когда вы вместе вспоминаете его младенчество и то, что вас тогда в нем умиляло. Одна мама написала своему сыну письмо. «Когда ты был совсем крошкой, ты мне уже казался очень красивым. Ты был такой пухленький, с золотистой кожей и небесно-голубыми глазами и озорной улыбкой. Ты был такой живой, решительный, крепко стоящий на ножках малыш. Ты уже тогда был личностью. Я осознала это, когда ты впервые встал на ножки. Я была поражена, как крепко ты держался за стену. Ты очень хотел идти вперед, ты горел любопытством и жаждой познания. Я была так горда тобой и говорила всем, у него все получится в жизни, он знает, чего хочет и не боится трудностей. И я была полна умиления, ты же был таким крошечным, но уже самостоятельным человечком. Ты уже тогда любил жизнь, и я всегда буду гордиться таким сыном, как ты».